Глава 16. Мутант с мордой крага приземлился на пол, раскрошив затылком кафель. К сожалению, крепкий череп выдержал удар. Пришлось помочь ему отправиться на тот свет. Я ударил пяткой в морду. Нога с хрустом провалилась в череп. Все вокруг забрызгала синеватая кровь. Пока я разбирался с псиной, человек руки-ножницы обошел меня слева. Этот ублюдок по широкой амплитуде влепил мне удар в руку. Лезвие резануло чуть выше локтя и отсекло руку, заодно прорезав на десяток сантиметров бок. «Да чем вас тут кормят, суки?» Озверев от боли, я развернулся на месте и впечатал ему такой бэкфист уцелевшей рукой, что голова кретина разлетелась на мелкие кусочки, оросив стены красным. Не дав мне регенерировать, человек-ящер попер в атаку. Но, как оказалось, его чешуя была способна выдержать пистолетный калибр, но не мою бронебойную правую. Первый же удар прошил его сердце насквозь. Рука вылезла со спины и застряла в ребрах. Пришлось отпихнуть его от себя ногой. Освободившись, я направился к последнему оставшемуся в живых мутанту. «Называй меня полковник Сандерс, сучара! Из тебя, крылатый! Я сейчас сделаю куру-гриль!» А боец даже и не думал сдаваться, сумасбродно полетел вперед. Крыло просвистело в воздухе, пытаясь рубануть мне в область шеи. Я сделал шаг навстречу и ударил кулаком снизу вверх в подмышечную впадину. С хрустом сломались кости, и его рука повисла на жилах. Схватив за уцелевшее крыло, я раскрутил его вокруг себя и впечатал мордой прямо в бронестекло. От такого удара бронестекло взорвалось мелким крошевом, а человек-курица погиб. Убив последнего мутанта, я прогулялся среди тел. Оказалось, что каждому из них в голову был вживлен чип. Видимо, именно поэтому они и превратились в рыцарей без страха и упрека, готовых умереть ни за что. Подобные операции я видел в Новом Свете, где черепушки вскрывали подопытным и делали из них зомби. Закончив досмотр, я выломал дверь на третий уровень. А там меня снова попытались удивить, но подобные фокусы я уже видел в Новом Свете. Меня встретил десяток суперсолдат Гюнтера. Черная, как смоль, силовая броня поблескивала в люминесцентном свечении. Красавцы! Правда, лица без эмоций, стоят, как куклы. Третий этаж военной базы был заполнен капсулами с зеленой жижей. Внутри капсул что-то развивалось, периодически рассекая зеленый состав. Сотни капсул заполняли все пространство третьего уровня. Суперсолдатами меня не удивить. Вот только этот хитрожопый ублюдок Гюнтер подготовился, снабдил бойцов оружием, которого в Новом Свете я не встречал. Этим мудилам выдали лазерные винтовки. Нет, они не стреляли лучами света, как в «Звездных войнах». Это был один концентрированный луч, который бил в точку, разогревая ее до неприличия. Солдаты сконцентрировали огонь на моей груди, и через покров я почувствовал давно забытую боль. Ощущение, как тебя поджаривают заживо. Десяток лучей прилип ко мне. Под покровом кожа вздувается пузырями, после чего сгорает. Следом за ней обугливаются мышцы. Ощущения были не самые радужные, поэтому хотелось как можно скорее их прекратить. Я рванул вперед, по пути старался смещаться из стороны в сторону, чтобы уклониться от обжигающих меня лучей. Но, к сожалению, суперсолдаты не просто так получили приставку «супер». Лучи синхронно двигались вместе со мной, и мне никак не удавалось прекратить эту боль. Добежав до первого, я, схватив его за руку и крутанувшись вокруг своей оси, бросил урода в его товарищей. Пролетев пару метров, солдат сбил с ног еще двух бойцов. Вместе они прокатились по бетонному полу. Их скольжение прекратилось, когда они врезались в одну из капсул. По капсуле пошли трещины, а спустя пару секунд стекло лопнуло, и зеленая жижа хлынула наружу. Когда содержимое капсулы вытекло, внутри остался висеть эмбрион, очень похожий на крага. Но самое интересное было не это. То, что Гюнтер способен вырастить клона, меня не удивляло. А вот то, что он может клонировать тварь из нового света, уже впечатляло. Еще сильнее впечатляло то, что он способен в лабораторных условиях синтезировать сферы. Это просто взрывало мозг. Наличие конвейера по производству сфер чертовски опасно для этого мира. Если сферы станут общедоступны, то мир утонет в крови. Любой, кто сможет заполучить немного годных навыков, попробует взять от жизни все. Рост преступности и падение уровня жизни. Жизнь, такая, какую я знал, будет уничтожена. В капсуле маленький крак обнимал синеватую сферу, которую я без труда идентифицировал по свечению. Сфера была редкого качества. Более детально рассмотреть крага мне не удалось, так как десяток ублюдков ни на секунду не переставал меня жечь лазерами. Оставалось только одно — сломать их игрушки. Я носился от солдата к солдату, стараясь выхватить винтовки, после чего ломал их об колено. По качеству исполнения было ясно, что это экспериментальный образец, и ни о каком серийном производстве речи не шло. А значит, не так велика вероятность того, что прибудет подкрепление с такими же пуколками. Солдат ловит меня на движении и замахивается прикладом, чтобы двинуть мне в морду. Присаживаюсь и ребром стопы бью ему в коленную чашечку, выворачивая колено в обратную сторону. Для его уровня регенерации это повреждение ничего не значит. Зато дает мне доли секунды, чтобы выхватить автомат и сломать. Когда со всеми лазерами было покончено, у нас завязалась рукопашная схватка. Ну, как схватка? Они просто повалили меня на землю и начали пиздить ногами. Долбаные ублюдки. Даже и не знаю, какими стероидами их накачали, но моей силы было достаточно, чтобы разобраться с одним. Но чтобы в рукопашной схватке раскидать десятерых, это уже было вне зоны моей компетенции. Я попытался наложить электричество на покров, но это не дало никакого толка. Видимо, Гюнтер предусмотрел это и встроил в их силовую броню что-то наподобие громоотвода. После того, как электрический разряд прокатился по телам суперсолдат, на их спинах загорелись какие-то синие банки, а через секунду потухли. Чувствуя, как превращаюсь в пиньяту, я понял, настало время оружия последнего шанса. Использовал телекинез, который так давно старался не применять. Сила его оказалась настолько велика, что солдат смял как игрушечных, вырывал куски из их тел, как будто бы они состояли из сахарной ваты, расплющивал их, как тесто. С настолько превосходящей силой они ничего не могли поделать. Солдаты уничтожены. Все круто. Вот только они обладали той же способностью, что и Ева. Лужи раздавленной биомассы сливались воедино, заново выстраивая костные структуры солдат. Через 5 минут все снова были живы-здоровы. Единственным изменением было то, что у них больше не было силовой брони. Солдаты мотыляли своими причиндалами, но даже не думали отступать. А я не планировал их к себе подпускать. Снова превратил их в фарш, и пока они реконструировали свои дела, я использовал дух леса. Лозы пробили бетонные конструкции и ворвались внутрь лаборатории. По моей команде корни обвили каждого из формирующихся солдат, и после стартовала генерация яда. Внутри герметичных сфер из корней растворялись тела солдат. Не успев нарастить достаточное количество мышечной массы, они бессильно лупили по толстой стенке из дерева. Эти звуки разносились ритмичным эхом по всей лаборатории. Спустя 10 минут наступила стерильная тишина, которую нарушало только жужжание ламп освещения. Драться больше было не с кем. Я решил осмотреть капсулы. Разбил одну, вторую, третью, двадцатую. Везде картина была одна и та же. Эмбрион твари из нового света обнимал сферу редкого качества. В новом свете за такую лабораторию я убил бы любого, а здесь я убью любого ради того, чтобы таких лабораторий не существовало. С помощью телекинеза сгреб все капсулы к правой стене и смял в единый монолит металла и бетона. Сферы также были разрушены. После моих манипуляций осталось только пустое пространство с дырами от вывернутых из бетонного пола капсул. Впереди была только одна дверь. К ней я и направился. Железяка с жалостным скрипом вывалилась наружу. За дверью обнаружился длинный тоннель с земляным полом, по которому вдаль уходили следы от колес автомобилей. «Вот суки! Хер я вас отпущу!» Психанув использовал телекинез и полетел следом за беглецами. Выбравшись из тоннеля, обнаружил 3 микроавтобуса, выехавших за стены охраняемой зоны. Они двигались в разные направления. Сначала рванул за левым. Догнав автобус, я завис над ним на секунду. Из железяки раздались истеричные вопли и выстрелы. Я прервал ужас яйцеголовых одним мощным ударом телекинетической волны. Автобус превратился в металлическую лепешку, окаймленную красными разводами. То же самое проделал с 2 другими автобусами. Кто бы ни был внутри, они должны были сдохнуть. Это знание не должно уцелеть. Если сила сфер попадет не в те руки, то этому миру придет конец. Я поднялся на предельную высоту и осмотрелся вокруг. На многие мили вокруг не было ничего, кроме безжизненного коричневого ландшафта, и только где-то вдали выли койоты. Сегодня им будет что пожрать, если смогут выковырять куски тел из металла. Я вернулся в лабораторию в надежде найти хоть какие-то сведения о местоположении Гюнтера. К сожалению, третий этаж был полностью уничтожен. Конечно же, не по моей вине, усмехнулся я. А вот на втором и первом было на что посмотреть. На втором этаже обнаружил пару компьютеров аналитического отдела. Спасибо панике ученых. Они убежали навстречу своей смерти, забыв заблокировать рабочий стол. Покопался в папках и без труда обнаружил занятные видео. На записи демонстрировалось, как обычным солдатам вводили сыворотку, а после помещали их в капсулу с зеленой жижей. Далее видео шло с ускорением, периодически замедляясь и показывая стадии развития нового организма. Это было зрелище для любителей фильмов ужасов. На нем с избытком было показано, как ломаются кости, перестраиваются внутренние органы, как меняется форма черепа, зрачка и прочих частей тела. Испытуемые, находясь в зеленой жиже, не переставая орали, рты безмолвно раскрывались, а лица корчились от ужасной боли. А еще на видео я увидел Гюнтера. Он ходил от капсулы к капсуле и одобрительно кивал, раздавал указания своим подчиненным. Проверил дату создания файлов. Самое свежее видео датировалось недельной давностью. За спиной послышались шаги, а через секунду и мат. «Какого хуй?» — начала фразу Салли, но так и не закончила. Она наткнулась на раздробленную морду бойца, мутировавшего в крага. Картина была достаточно красочной и натуралистичной, чтобы Салли вывернула наизнанку. «Вот именно, Салли! Какого хуя? Я же просил тебя не лезть сюда! А если б кто-то из них еще был жив?» Возмутительно. Мы ж договаривались. Это ты всех убил? Или они уже были такими? Салли не сводила взгляда с трупов, а, перешагивая через тела, старалась не наступить в лужи крови. «А какой ответ правильный?» — спросил я, запуская новое видео. «Правдивый», — безапелляционно заявила Салли. «Зануда! Да я их убил! Они первые на меня напали! Это самооборона!» «И двери тоже ты выкорчевал? Ёб твою мать! Что с твоей рукой? Тебе срочно нужно в больницу! Как ты вообще на ногах-то стоишь?» Затараторила она и начала крутиться вокруг меня, как наседка. «Ой, да забей, скоро отрастет. Вон, посмотри на рану». Я приподнял культю, и Салли зависла, наблюдая, как плоть слой за слоем нарастает. «Что ты такое? Ты пришелец? А эти тоже с твоей планеты?» Она ткнула пальцем в сторону четырех мутантов. «Ага, с планеты Покик-Шмякик. Нет, конечно, какие пришельцы, ты в своем уме?» «Я-то в своем. И в этом мире всего вот этого?» Салли обвела широким жестом место побоища. «Не существует». «Ну да, ты же у нас эксперт по военным лабораториям. Поди каждый день в них тусишь». «Ладно, иди сюда, кое-что покажу». Я усадил ее на стул и включил видео. Сказать, что Салли охуела, значит ничего не сказать. Челюсть отвисла до пола. Она периодически материлась, хватала мышку, отматывала назад и снова просматривала самые интересные моменты. «Алекс, это херня какая-то! Ну, монтаж ведь!» «Да, и те четыре трупа тоже монтаж. А еще вот это монтаж!» Я активировал дух леса, и лоза подтащила к нам кусок мутанта, из которого тут же вырос куст малины. «Да кто ты, блядь, такой?» Салли бросилась с желанием сорвать малину и попробовать, но так и не решилась. Если коротко, то будет как-то так. Финансовый аналитик, попавший в параллельный мир, в котором смог стать наиболее вероятным кандидатом в боги. А еще миллиардер, филантроп и все такое. Она поняла отсылку к известному персонажу и улыбнулась. «Надеюсь, хоть что-то из того, что ты сказал, правда». «Твою мать, Салли! Нахрен тебе мои слова! Мы на военной лаборатории, где куча трупов различных мутантов! И более того, у нас есть целый видеоархив, на котором детально показан процесс роста этих мутантов! Пару минут!» Я разломал телекинезом стальной короб из сантиметровой стали и вытащил оттуда жесткий диск. «Так мощно защитили, чтобы никто из яйцеголовых не смог утащить данные?» Протянул диск Салли. «Держи. Если не пригодится, то хотя бы поймешь, чем имеешь дело. Мне он в любом случае без надобности». Увидев, как я рву металл, даже не прикасаясь, Салли охренела и дрожащими руками взяла жесткий диск. «И что ты думаешь делать дальше?» Ее голос утопал в тревоге. «А ты че нервничаешь? Все хорошо будет. Найду Гюнтера, оторву ему голову, и будьте жить долго и счастливо. Правда, тебе придется походить к психотерапевту после увиденного». Салли натянуто улыбнулась. Взял ее под руку и потащил на выход. Не спеша мы пошли к Приусу. Салли все время хотела что-то спросить, поворачивалась ко мне, открывала рот, а потом отворачивалась, предаваясь каким-то своим мыслям. Размышлениям способствовала стерильная тишина. Пустыня затихла в предвкушении беды. Мы поднялись на склон безжизненного холма и услышали нарастающий гул. К нам летели три истребителя F-16. Истребители летели на бреющем и пронеслись прямо над нашими головами. Салли от страха припала к земле, а я только проводил их глазами на второй заход. Целью определенно были мы. В обычных условиях я бы просто прикрылся щитом от ракет, Но сейчас нужно было защитить еще и Салли. «Подожди пару минут», — сказал я Салли, активируя дух леса. «Ты?» Она не смогла закончить фразу, так как лозы запечатали ее в плотный кокон. Я взлетел на предельную высоту как раз к моменту, когда истребители развернулись. Не теряя времени, они сходу запустили в меня ракеты. 12 белых полос прочертили небо и рванули ко мне. Надоело быть контуженным, поэтому я выставил барьер на расстоянии в 300 метров от себя. Ракеты оглушительно рванули, а истребители открыли огонь из пулеметов. Огромные авиационные патроны соскальзывали с клиновидно выставленного щита и разлетались в разные стороны. Когда до меня оставалось всего 0,5 километра, истребители начали маневр для повторной атаки. Двое ушли влево и вправо, а третий хотел сделать мертвую петлю, но я воздвиг перед ним щит телекинеза, в который он влетел на всем ходу. Машина мгновенно взорвалась, засыпав округу запчастями от пазла с названием «Собери истребитель». Увидев судьбу своего товарища, двойка ретировалась и свалила. Скорее всего, их отозвал командный пункт управления. Ну и с катертью дорожка. Я спустился и отозвал лозы. Салли кинулась мне на шею и поцеловала. Избыток чувств из-за спасения от неминуемой смерти. «Куда дальше?» — шепнула мне на ухо Салли. «Есть у меня один план».